Глава четвертая. Свадьба. «Я прокатный катер «Москвич-13». Пожалуйста, обращайтесь со мной бережно. Я побывал уже в 17 авариях, и из них в трех со смертельным исходом для водителей», — мрачно предупредил пассажира бортовой компьютер. Иван вынужден был сесть в раздолбанный атмосферный катер прокатной конторы. Ничего более приемлемого на стоянке не оказалось. Хорош пугать, железяка. Пуганный уже, на этот раз все будет по-другому. В живых останется человек, — рассмеялся молодой человек 25 лет от роду. Высокий блондин с веселым нравом. Младший сын Аристарха Романова только что вернулся из системы «Рассвет», где учился в университете. Перед посадкой, когда уже было известно время приземления на Земле Прайм, он попытался связаться с отцом. Ничего из этого не вышло, коммуникатор дал стандартный ответ: проблемы на линии. Больше никаких подробностей из него вытрясти не удалось, поэтому его никто не встретил, и теперь приходится рисковать жизнью, садясь в прокатную тачку. «Вряд ли она врет, надо на борту три черепушки нарисовать», — усмехнулся про себя Иван. «Пункт назначения — резиденция Романовых». «Принято. Добро пожаловать на Землю Прайм, пришелец. Ручное управление отключено. Получена команда на взлет. Выделен коридор номер 665. Хорошо, хоть не 666, а то уже перебор будет». «Не понимаю, вы меняете пункт назначения?» — недовольно спросил катер. «Нет-нет, летим к Романовым. Главное, не нервничай и старайся не упасть». «Принято». Катер взвыл движками, и кабину заметно затрясло. Какой же степени износ у этого корыта? Может, он и не врал насчет 17 аварий. Катер поднялся над космопортом и занял свой эшелон. Иван смотрел вниз на мелькающие под ним леса и поля. Сколько же ничем не занятого места, диву даешься. Не то что на рассвете. Там не найдется и клочка необработанной земли. Китаёзы целыми сутками суетятся, возделывая поля. Конечно, не как раньше, сейчас весь труд взяли на себя машины, но и обрабатывать приходится почти всю планету. Такой насыщенности всевозможными роботами на Земле не было никогда, в рассвете же они буквально кишели на каждом пути. Электронными системами в рассвете контролировалось и регулировалось абсолютно все. И вот таких прокатных катеров, как у землян, у них не могло быть в принципе. Поэтому Ивану вдвойне показалось странным, что пропала связь с системой «Коготь». Еще ему не понравилась непонятная заминка перед прыжком в родную систему. Их лайнер болтался на рейде, ожидая разрешения на прыжок через пространственные ворота. Во время вынужденного бездействия к ним пристыковался полицейский катер. Кого-то искали, причем вместе с копами Иван увидел двух представителей триады. Их нельзя было спутать ни с кем. На правой руке у них светилась наколка с тремя когтями. Они заглянули в каждую каюту и сверили всех пассажиров согласно их паспортам. Не найдя того, за кем охотились, они отчалили, и вскоре лайнер получил разрешение на прыжок. Такое случалось, когда кто-то пробирался на корабль зайцем, но какой преступник полетит под своим паспортом и вообще рискнет воспользоваться официальными линиями? Скорее, уже его вывезут в трюме дредноута или как-то еще иначе. В общем, ситуация для Ивана осталась непонятной. После удачного приземления молодой человек немного успокоился и переключился на другие мысли. Если он не ошибся, то сегодня должна состояться свадьба Марии и Виктора. Именно к ней он так торопился и улетел на 2 недели раньше задуманного. Джан Ли, девушка, с которой он жил последние полгода, обливалась слезами и не хотела его отпускать. «Милая маленькая Джан». Иван испытывал к ней самые трогательные чувства. Она была ниже его на 2 головы, и рядом с ним она выглядела ребенком. И он, и она понимали, что их роман временный. Отец и мать никогда не разрешат брак с представителем рассвета. Не потому, что она другой расы или слишком маленькая, потому что она из рассвета, нашего потенциального врага. Отец скорее разрешит взять в жены простолюдинку без рода и племени, чем китаянку. Впрочем, Иван особенно не переживал, ему, если честно, Джан уже надоело. Чувствовались расовые различия между ними, причем непреодолимые, как оказалось. Такая чрезмерная опека откровенно напрягала Ивана. Что касается учебы, то здесь он был самым прилежным учеником, прекрасно понимая, что это нужно именно ему. Обучение в университете Рассвета могли позволить себе немногие иностранцы. Плата за обучение достигала космических высот, но и занимались с учениками не обычные педагоги, а профессионалы своего дела, углубленно, добросовестно разжевывая все непонятные места. Окончив университет, Иван свободно разбирался в новинках электроники, мог даже кое-что отремонтировать. Не все, конечно, но многое. Например, наладить производственный процесс, читая схемы. Но все это упиралось в элементарную базу и станки, которыми Рассвет не баловал коготь. Во всяком случае, отключить систему свой-чужой в баллистических чипах он теоретически мог. Но практически каждый чип содержал в себе уникальный номер и при подключении к нему каждый раз менял его. Синхронно с его номером должен был зеркально измениться номер в центральной базе, которая находилась в Рассвете. Если подтверждение от Рассвета о санкционированном доступе не поступало, чип переставал работать. Без него стрельба из корабельных орудий становилась невозможной. Чип постоянно находился на связи с центральным хранилищем и при отсутствии связи также прекращал работу. Катер достиг усадьбы Романовых через 30 минут ровно в 3 часа дня. Иван тепло попрощался с катером и предложил ему самому незамедлительно отправиться на металлолом. В ответ молодой человек услышал пожелание вечно гореть в аду. Катер, дребезжа от возмущения всеми болтами, улетел обратно в сторону космодрома за новой жертвой. Вдохнув полной грудью непривычный давно забытый воздух, Иван направился к главному корпусу. Родное поместье оказалось пустым, но украшенным к предстоящим празднествам. На обширной лужайке перед домом установили несколько огромных белых шатров с расставленными в них пока еще не накрытыми столами. Все говорило о том, что он не опоздал на свадьбу. Но где же тогда все? Из главного входа по мраморным ступенькам к нему бодро спустился камердинер Егорыч. Старый слуга, который знал Ивана еще с рождения. «Ваньша!» — старик с густыми бакенбардами и в неизменном клетчатом жилете раскинул руки в приветствии. «Что же ты не сообщил, когда прилетишь? Мы бы тебя встретили!» «Это на той посудине ты рискнул прилететь!» «Егорыч, привет! И не спрашивай, страха натерпелся!» «Наверное, посидел по дороге. Нет у меня там седых волос!» — засмеялся Иван. «Ты все такой же, пострел! Нормально все с тобой!» — Егорыч похлопал его по спине. «Рассказывай!» — Иван огляделся по сторонам. «Где все?» «У нас же сегодня свадьба, Ваньша! Сейчас все в городе заключают официальный брак. Сам знаешь, все должно случиться при свидетелях и документально заверено. Конечно, вдруг их отпрыск станет императором. А ты откуда знаешь, что Маша беременна?» — выпучил глаза Егорыч. «Предполагаю, ведь у них такая же цель. Или сейчас выходят замуж только с целью придушить ночью мужа и стать богатой вдовой?» — рассмеялся Иван. «Ну да, не подумал как-то. Цель она одна, деть, конечно. Скоро все прилетят. Иди с дороги душ прими хоть. И переоденься. Не в этом же ты к гостям выйдешь, прости господи». Егорыч скептически оглядел дорожный костюм Ивана. «Это так в Рассвете теперь ходят?» «Ага, последняя мода. Ты иди, Ваньша. Я сейчас распоряжусь, для тебя все подготовят». Через час начали слетаться гости. Только самые близкие, но и их набралось не меньше 2000 человек. Всем катерам, кроме глав великих семейств, приписывалось выгружать пассажиров и не задерживаться на взлетном поле. Множество слуг встречали гостей и провожали их к местам за столами. К 5 часам вечера прибыли молодые вместе с ближайшими родственниками. На руках новобрачных красовались новенькие свадебные кольца. Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями. Так было принято, а уж потом молодые выходили к гостям. Многочисленные гости бурно приветствовали молодоженов, отовсюду неслись поздравления. Специальные люди собирали подарки, разносили напитки и еду. Гуляния по местным обычаям будут продолжаться трое суток, если у кого-то хватит здоровья. После чего свадебные торжества будут официально закрыты. Иван наблюдал за всем этим пиршеством из своего флигеля, не спеша выходить к гостям. Он прекрасно понимал, что назад в таком случае вернется не скоро, а ему прежде хотелось переговорить с отцом. Егорыч уже доложил Аристарху Романову, и Иван направился в библиотеку. Усевшись в мягкое кресло и плотно прикрыв за собой дверь, он взял со столика книгу. «Краткая история Земли», — прочитал заголовок Иван. Забавно, и как автор умудрился вместить историю их бывшего родного мира в эту брошюру. Полистав ее, Иван отложил в сторону и задумался. Шутки шутками, а ведь после ядерной войны история Земли закончилась. Во всяком случае, человеческая. Теперь некогда цветущая планета представляет собой мертвый камень, вращающийся вокруг Солнца. 300 лет назад рассвет вроде снаряжал экспедицию в Солнечную систему, лететь туда было долго, муторно и никому не нужно, но все-таки слетали. То, что они увидели, окончательно расстроило всех. Планета так и не восстановилась, никого и ничего живого на ней не осталось. Поверхность планеты украсилась чудовищными кратерами. Уровень радиации и не думал снижаться. Плотные пылевые облака закрыли Землю от солнечных лучей, и температура на поверхности не поднималась выше минус 50 градусов. Древняя орбитальная станция сошла с орбиты и давным-давно упала на планету, истратив топливо. Первый, и он же последний комплекс на Луне, полностью вымер. Не осталось никаких признаков, что кто-то когда-то здесь жил. И это всего по прошествии каких-то полутора тысячи лет, а что будет после миллиона? Скорее всего, планета придет в себя к тому времени и обзаведется новыми жителями, начисто забыв старых. Но сейчас вся ее история уместилась в одной тонкой брошюре. Была, жила и умерла. Кроме книги, на столике находилась шахматная доска с фигурами, половина из которых стояли рядом. Снятые из доски, они наблюдали за поединком как зрители. Ивана заинтересовала белая пешка, сумевшая дойти до противоположной стороны шахматной доски. Он не знал, чей ход следующий, но почему-то был уверен, что пешка стала ферзем и готовится нанести удар черному королю. «Вот ты где! Что же прячешься, Ваня?» — в библиотеку вошел Аристарх Романов. Вместе с ним пришли Олег и Михаил. Наобнимавшись вдоволь, все расселись. «У нас мало времени, сам понимаешь, свадебные процедуры, но ты хорошо придумал собраться здесь. Там нам не дадут спокойно поговорить. Почему не предупредил, что прилетаешь?» Иван еще раз пересказал всю историю о нерабочей связи и обыском кают перед прыжком. Романов-старший серьезно задумался. «Вот даже до чего дошло», — покачал головой Аристарх. «Ты о чем, отец?» — спросил Олег. «О том, что нас хотели о чем-то предупредить. Триада искала этого кого-то и даже пошла на отключение связи». «Триада здесь при чем?» — удивился Михаил. «Рассветом фактически правит Триада. Император, по слухам, сам принадлежит к ней. Или чей-то дальний родственник. Там так все запутано, что они сами порой встречают своих родственников, о которых и не знали никогда. Короче говоря, император в рассвете — лицо подставное. За ним стоит верхушка триады, кому и принадлежит реальная власть в системе», — просветил братьев Иван. «То есть ультиматум привезет триада?» — спросил Олег. «Ты о чем?» — удивился Иван. «К нам прибывает делегация рассвета?» «Да, через неделю», — кивнул Аристарх Романов. «Странно, обычно известно заранее о всех визитах и делегациях в другие системы. Это событие для рассвета, о котором знают все. Делегация, вылетающая в другую систему, всегда широко рекламируется. Визит в Коготь должен был быть освещен в новостях». «Ничего такого там не было, я бы заметил», — сказал Иван. «Полный молчок, отключение связи, шмон перед прыжком. Все это звенья одной цепи. Не удивлюсь, если они прилетят к нам с войной, как уже было разок, мне тогда было 3 года», — сказал Романов и задумался на минуту. Но если наши корабельные орудийные системы работают на чипах рассвета, то планетарные базы, охраняющие переход, пользуются старыми медленными системами. Тех хотя бы нельзя заблокировать. Отец, но есть еще ракеты. Они мощнее даже. И полностью наша разработка, напомнил Михаил. Да, но они медленные. Что хорошо для планет. Для космоса уже не то. Лазерный луч настигнет ракету мгновенно. Ракеты и торпеды хороши только если подойти к противнику в упор. Завтра же навещу верфи, решительно сказал Аристарх Романов. Сыновья мои, а вас я попрошу больше об этом никому не говорить. С Лукой я сам переговорю, остальным пока знать не нужно. Вашей матери в первую очередь, а теперь к гостям. Бал, веселье, улыбки. У нашей сестры сегодня самый важный день. Ваша задача, чтобы он прошел как по нотам. Вслед за Аристархом сыновья последовали в белый зал, где сидели самые знатные гости, так как ни один зал в империи не смог вместить всех желающих. Остальных гостей усадили в шатрах на лужайке. Проекторы транслировали голограммы из белого зала в шатры и вообще на всю планету. Событие такого масштаба обязательно должно было освещаться прессой. Император ввиду своего шаткого здоровья передал свадебное сообщение по тому же голопроектору, а его сыновья-близнецы с семьями прибыли лично. Также в белом зале восседали Юсуповы, Демидовы и Гинзбурги. Старый банкир выглядел как всегда. Неброско одетый и старающийся быть незаметным, Авраам Гинзбург вяло ковырял вилкой омара. Его жена Лидия сидела по правую руку от мужа и болтала с кем-то по коммуникатору. Высокая, худая, костлявая, но знающая все сплетни на планете. Слева от отца семейства сидели два его сына, Михаил старший и младший Алексей. Оба угрюмые, словно на похоронах, черноволосые, с пронзительными глазами и тяжелыми квадратными подбородками. Считалось, что они помогают отцу в банке, но на самом деле его сыночки слыли отъявленными бандитами. Держали в своих руках всю подпольную жизнь столицы. Рядом с Алексеем сидела Наташа, самая младшая. Стоило Ивану только появиться в зале, как она сразу встретилась с ним глазами и подмигнула. Иван улетел в рассвет 4 года назад, и Наташе в то время еще не исполнилось 18 лет. Но и тогда она уже была необычайно красива. Правда, в то время Наташа встречалась с Виталием, сыном Демьяна Морозова. Сейчас же Наташа просто расцвела, превратившись в знойную красавицу. Чуть дальше в окружении дочери и жены восседал Родион Юсупов. Веселый, румяный, толстый, он создавал обманчивое впечатление о себе. Раиса, его жена, под стать мужу, также обладала лишним весом, но ни капли не огорчалась по этому поводу. Иван никак не мог понять, как при более-менее нормальных на внешность супругов могла уродиться такая страшная дочь. Эльза была бледна, высока и часто падала в обморок по любому поводу. Ее неоднократно обследовали и не находили ничего страшного. Иван хорошо знал Эльзу и по достоинству оценивал ее мозг, но вот с внешностью девушки не повезло, ровно как и с фигурой. Но здесь уж ничего не попишешь. Как у единственной наследницы богатого семейства, у нее все равно не было отбоя от поклонников. Ближе к молодым расположились близнецы Морозовы. Демьян Морозов сидел рядом с женой Еленой, обычной во всех планах женщиной. С ними пришел их старший сын Виталий, грубый, неотесанный мужлан, как выразилась однажды о нем Мария, новобрачная. Его просто сильно разбаловали, и он считал город чуть ли не своей собственностью. Пока Иван не врезал ему хорошенько. Разгорелся небольшой скандал, но потом его быстро замяли, сославшись на молодость. Еще у Демьяна и Елены была дочь Оксана. Но в данный момент она зависала где-то в трех китах, наслаждаясь роскошью. У младшего близнеца детей не было, ровно как и жены. С его слов он не торопился, но злые языки шептались о его специфических вкусах. По левую руку от Виктора расположились его родители Лука Демидов и прекрасная Светлана. Рядом с матерью сидела Настя, младшая дочь. Иван как-то стал невольным свидетелем их разговора с Олегом. Наш повеса отшил Настю, возможно, посчитав ее еще совсем юной или по каким-то еще причинам. Девочка плакала, Олег успокаивал ее, объясняя, что он ей не подходит, и она обязательно встретит себе достойную пару. И все такое прочее. Так и получилось. Настя слетела с катушек и пустилась во все тяжкие. Поменяв за год 6 молодых людей, она постоянно мелькала с ними перед Олегом. Насколько его знал Иван, Олег забыл о Насте уже к вечеру того же дня, уехав с 2 красотками в охотничий домик. Так что выгул Насти перед ним очередных розовощеких кавалеров происходил для него незамеченным. Сама же Настя всегда пожирала взглядом Олега. Что за странная патологическая страсть овладевала ей, никто не знал. Иван зашел в зал следом за своими братьями и тут же ощутил пристальное внимание к своей персоне. Улетал он еще почти 20-летним пацаном, сейчас же он вернулся уже заметно возмужавшим молодым человеком. Его взросление прошло для родителей и братьев не столь заметно, потому как они очень часто общались между собой по межсистемной связи. И для них он рос постепенно, для других, в частности для Наташи Гинзбург, он выглядел неожиданно повзрослевшим. Иван не привык к таким массовым сборищам, и его тянуло где-нибудь уединиться. Высидев с трудом официальную часть, он поздравил сестру и Виктора. Побыв с гостями для приличия еще полчаса, он начал пробираться к выходу, сославшись на усталость после долгого перелета. К тому времени сидеть за столом надоело не только ему, и в белом зале, и вообще по всей усадьбе заиграла музыка. Официальная часть считалась закрытой. На улице стемнело, и зажглись огни. В небо полетели с грохотом фейерверки, веселье продолжалось с новой силой. Обширная площадка была полна танцующих гостей, вино лилось рекой. Иван поднялся на балкон башни полюбоваться звездным небом. Родные созвездия, как долго он их не видел. Небо над рассветом иное, что интересно, сама система располагалась чуть ли не в соседнем рукаве галактики. Это только все выглядело так просто. Нырнул в пространственный туннель и оказался в другой системе. На самом же деле расстояние между системами порой доходило до нескольких миллионов световых лет. Древние строители связали пространственными туннелями не рядом стоящие звезды, а именно те миры, в которых была возможность жить. Люди, естественно, исследовали системы вокруг себя, порой удаляясь на десятки световых лет. Но ничего подходящего для заселения пока так и не нашли. Попав изначально на Землю Прайм, человечество быстро разбрелось по галактике благодаря системе пространственных туннелей. Но где бы Иван ни бывал, больше всего ему нравилось то небо, под которым он родился. Он стоял, задрав голову, и с восхищением разглядывал звезды. Внизу играла музыка и шло бурное веселье, а здесь, на балконе, еще оставался островок, где можно было спрятаться ото всех. Молодой человек ощутил легкий порыв ветра, который принес давно забытый, но такой знакомый запах духов. «Я знала, что ты придешь сюда». Наташа Гинзбург бесшумно подошла к нему сзади и положила руки на плечи. «Скучал без меня, Ваньша?»